Праздник 1 мая можно рассматривать как день мысленного объединения всех сторонников нового мира. В этом его смысл. Чем объединение глубже, чем больше и искреннее подъем, чем больше сознаний вливается в этот процесс, тем ближе полная и окончательная победа нового мира. Надо лишь, чтобы сердце принимало действительное участие в празднестве этом, ибо без сердца объединение будет мертво. Значение праздников новых именно в объединении людей в один мощный коллектив нового человечества.